магнаты, криминальные структуры делят свои бабки. Я отлучаюсь купить немного травки, для того, чтобы позабавить свой монолог, для того, чтобы без толку не пропадал мой срок. Этот по жизни идет, так он беспощаден. Для меня это все кажется не раем. Ладно, если беспощадные будут идти, то дальше куда я пойду, мне не сойти с этого пути и по экономке, или по системе, где уже затылки и пули свистят на грани. Я не под прицелом, вы не читаете мне морали. Ладно, если убавлю немного слова в монологе, избавится тембр моего темпа, где уже нет легенды, рэп-легенды, имена и так далее. Я лучший рэпер во фристайле, я это знаю. Пусть считают они свои стихи и так далее. Ну ладно, текста я когда-то писал, но сейчас не пишу, да я их и не умел, и не знал писать. Ладно, я не хочу об этом говорить, просто люблю эти слова просто так говорить. В микрофон все наяву, как не ложь, когда хочешь сказать, ну что там не сможешь. Йоу, мэн, вот сейчас не знаю даже про что сказать. Ну ладно, надо продолжать дальше любчину гнать. Что там хотел, что сказать? Ладно, давай получай. Вот мой текст, вот мой батл. Тебе читать неприятно, тогда ты просто батл. Попал, парень, не парься, ты получишь пизды. Батл — это слово моего жаргона. Я не читаю клёво, я не читаю стихи, я не читаю тебя лучшим рэпером этой страны. Жалкие успехи, твои морали я считал и наплевал на твои грани. Ты как сука таракан, куда-то стремишься. Да нахуй мне твои молитвы, Богу нравятся стихи. Про чертей и дам, если пьяный в хлам попал, ты пацан. Ё-моё, мэн-мэн, ё-моё, мэн. Откуда я родом, ну не знаю сам. Я во снах где-то ошибался, был когда-то там. Ну ладно, я не читаю стихи этих ублюдков и упырей, которые становятся еще злее от всего самого, от себя самого. Я не пойму это зло, эти нравы жестоки. Ну ладно, это не в стихах описуемы многими эти книги и этих. Я попадаю в прах, о, какой упал.